Никто не мог парировать его молниеносные удары. Солдаты падали направо и налево, мертвые или смертельно раненые. «Смелее, мои храбрецы!» — кричал он. «Ко мне, Морган!» Зажатые между двух огней, рассеянные этой молниеносной атакой, испанцы заколебались, потом стали отступать кто на нос, кто на корму. Ужас, который в ту эпоху вызывали корсары-тортуги, их репутации непобедимых сынов сатаны, нередко парализовывали противника, который бросал оружие без всякого сопротивления, считая его бесполезным. Однако, хоть экипаж фрегата и начал уже отступать перед страшным их натиском, до полной сдачи было еще далеко. Собравшись на полубаке и юте, они оказывали упорное сопротивление, решив сражаться до конца. На требование сдачи испанцы отвечали выстрелами из аркебуз. Однако было ясно уже, что для испанского флага, который гордо развивался над гакобортом, вот-вот прозвонит последний час. Уже большая часть офицеров пала под меткими выстрелами буконьеров Моргана, и сам капитан был убит страшной шпагой корсара посреди капитанского мостика. Оставшиеся в живых испанцы бросились на нижнюю палубу и заперлись в кубрике, прочно забаррикадировав двери, а корсар, добравшись до гакоборта, ударом шпаги перерезал линь, на котором держался флаг и штандарт Испании, унесенный ветром, упал в море, исчезнув в волнах Мексиканского залива. Громкое «ура», докатившееся до самой глубины трюма, ознаменовало это падение, свидетельствовавшее о полном триумфе флебустьеров. «Все кончено», — сказал Морган, подходя к корсару, который с мрачной грустью смотрел на трупы, покрывавшие палубу фрегат. «Да, но какой ценой!» — со вздохом пробормотал корсар. «Страшно, что приходится убивать людей, к которым у меня нет никакой ненависти. Мы мстим за преступления, совершенные Кортесом, Писсаро и новыми властителями Америки», — отвечал Морган. «Ужасы, которые творили эти люди, ни с чем не сравнимы». Корсар молча покачал головой. «Но не все еще кончено», — убирая шпагу в ножны, — сказал он. «Есть еще те, что укрылись в кубрике». «Им остается только сдаваться, капитан», — ответил Морган. «Но их много, и они не сложили оружие. Мы заставим их сделать это там, под палубой, они не смогут долго сопротивляться. Новая схватка нам ни к чему. У нас и так тяжелые потери. Так что будем делать, капитан?» «Попытаемся избежать нового кровопролития. Ваши условия, кабальеро?» «Всем сохраним жизнь. И без выкупа. Вы потеряете 40 тысяч пиастров». Корсар пожал плечами. «Оставьте в покое пиастры и ведите переговоры о сдаче». В то время как черный корсар и его помощник договаривались, как избежать новой кровопролитной схватки, флебустьеры заняли все выходы на палубу и взяли дверь кубрика под прицел, чтобы помешать испанцам прорваться. Те же, в свою очередь, приняли меры предосторожности, чтобы упорно защищаться в случае нападения. Их было еще 80 человек, и во время отступления они не бросили оружия.